Хирург делает надрез. Объект вот-вот будет извлечен. И теперь мы видим его. Он темный, почти черный. Wait, wait, wait, wait, wait.